Но, может быть, необходим договор об обмене списками военнопленных, спросил президент и пододвинул текст меморандума. Бардину показалось, что в голосе Молотова появились ноты, которых не было только что. Гневная укоризна, может быть, даже возмущение. Советское правительство готово на переговоры с любой стороной, но только не с немцами. Начать переговоры с немцами значит дать им возможность утверждать, что они придерживаются международного права. Вновь белая рука президента повисла над столом, рука не тверда, и президент спешит опереться на локоть. А не могли бы мы помочь улучшению отношений между Россией и Турцией? Ну что ж, мы готовы обсудить и это, произносит Молотов, сдерживая волнение. Рузвельт вздыхает облегченно. Эти два хеловских меморандума и ему стоили сил. Но все, кажется, обошлось. «Вот и хорошо», — говорит Рузвельт и смотрит на Гопкинса, но тот неприязненно насторожен. «Что же тут хорошего?» — точно говорит он президенту. «Этот старый дурак Хелл не нашел ничего лучшего, как явиться сюда с этим глупым меморандумом. За этим летели ли сюда эти люди, преодолевая ненастья войны и стихии? Нет. В самом деле, что тут хорошего?» Но президент доволен, что ему удалось сегодня сделать предметом разговора меморандумы Хелла. По крайней мере, есть какая-то видимость делового разговора, в котором участвует государственный секретарь. После этого завтрашний разговор, пожалуй, можно провести и без него. Значит, экипаж русского самолета впервые прошел по океанской трассе из Москвы в Вашингтон, спрашивает президент, улыбаясь. Более чем сложный маневр, который он только что осуществил с первым дипломатом Америки, решительно улучшил ему настроение. «Да, впервые, господин президент», — говорит Молотов. Ему еще не ясно, почему президент вернулся к этому разговору, но сам разговор советскому наркому приятен. А нельзя ли пригласить русских летчиков к президенту и дать ему возможность пожать им руки? Молотов смеется. «Благодарю вас, господин президент. Они сочтут это за честь». Некоторую скованность, Егор Иванович заметил ее в Рузвельте, когда они вошли в кабинет, к концу беседы удалось победить. Президент сказал, что он хотел бы провести нынешний вечер в кругу гостей и приглашает их на обед, всех гостей. Как показалось Егору Ивановичу, в этом жесте не было ничего протокольного. Просто президент полагал, что предстоящему разговору с русскими большая мера человеческой теплоты не будет противопоказана. Когда Бардину сказали, что обед будет в овальном кабинете президента, он вспомнил знаменитые пресс-конференции Рузвельта. Некоторые из них проходили здесь. То, что принято было называть овальным кабинетом, точнее, надо было бы назвать залом, он был достаточно просторен. Как многие другие апартаменты дома, которые успел повидать Егор Иванович, зал был выдержан в световых тонах. Этот дом был ярко-белым и изнутри. Наверное, не только потому, что здесь был кабинет президента, место его деловых встреч, но и благодаря самим формам помещения зал не обременяли обычные дворцовые атрибуты — лепнина, хрусталь, посеребренный и позолоченный металл, дерево. Единственным украшением был довольно строгий бордюр по грани потолка, как бы подчеркивающий правильный овал кабинета. Бардину показалось, что президент любит этот свой кабинет и работает здесь не только тогда, когда имеет дело с внушительной группой посетителей. Доказательство этому Бардин увидел и в том, что квадратная металлическая корзина для бумаг была далеко не пустой, а на столике этажерки лежали сегодняшние газеты. Для удобства президента газеты были разложены так, чтобы были видны названия. Кроме почтенных нью-йоркских и вашингтонских, Егор Иванович увидел крупные провинциальные «Чикаго Трибюн», бостонскую «Christian Science Monitor», «Philadelphia Inquirer». Также три ряда полок, расположенных в нише, врезанной в стенку, они были заполнены томами справочных изданий, которые нужны были президенту повседневно. Да и нынешний обед был, очевидно, устроен в кабинете, чтобы дать возможность президенту в случае необходимости взять телефонную трубку. Время военное.